«Проблемы?» – весело осведомился знакомый голос. Я вскинула голову, столкнувшись с внимательным насмешливым взглядом серых глаз. А я так радовалась, что его не было в гильдии. Даррен показал мне билеты, зажатые между указательным и средним пальцем. «Кажется, я могу решить все твои проблемы», – сказал тот самый юноша буквально пару минут назад. Что же, желание поистерить в традициях Карин возросло многократно. «Не думаю, что все», – скрестила руки под грудью, задумчиво смотря на мага перед собой. Восхитительная и неясная мне настойчивость. Прежде чем я перешла к оскорблениям, так и вертящимся на языке, к нам подошел Лукас. Его добрый лучащийся взгляд мгновенно похолодел и помрачнел, когда он взглянул на Даррена. О, они ведь знакомы. Даже не потому, что из одной гильдии, а потому что Даррен сам об этом говорил. Только что-то реакция Лукаса как-то не похожа на ту, какая бывает при встрече хороших знакомых или просто добрых товарищей по гильдии. Примечание к части. Я. Так, надо побольше события и все такое. Также я. Экспозиция, разговоры, трындеж, размышления. Карин на билет подальше от Даррена. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбертеньков. 15. Рунные рыцари. Примечание к части. Ха-ха, вы думаете, это шутка? Но нет, это я, КХМ. Простите, я знаю, что нет мне прощения. Как и нет у меня памяти о том, что я хотела наворотить здесь, кроме небольших сюжетных твистов. И потому я пришла с новыми сюжетными твистами. И вообще, даже года не прошло, ха-ха. Пожалуйста, не убивайте меня. Надежды на то, что первое задание от гильдии пройдет без сучка, без задоринки, канули в лету даже раньше, чем я покинула город. Конечно, во всем можно было обвинить Даррена, что я мысленно и делала, однако с тем же успехом можно было винить что и кого угодно, результат бы не поменялся. Может быть, мы с Карин просто обе до ужаса невезучие. Так вот, все еще вокзал, те же актеры, те же декорации, разве что эмоции совершенно другие. Если меня просто немного раздражал Даррен, то вот Лукаса, к которому я набилась в напарнице, скажем так, добрые дедушки не смотрят таким пронзительным ледяным взглядом на своих хороших знакомых. Пожалуй, так смотрит на кого-то, кого не против упокоить в ближайшем переулке без свидетелей. Даррен в ответ смотрел на Лукаса с вызовом. Его улыбка оставалась все такой же лучезарной и сияющей, но я уже могла разглядеть пропитавшую ее фальшь. Так обычно улыбались на аристократических приемах, которые редко, но посещала Карин. Тот еще клубок змей, у меня даже мурашки побежали по коже от воспоминаний. Может, я и умела лицемерить, но никогда не замечала за собой, чтобы мне это нравилось. «Прости, я не предупредил, что иду с вами», — покаялся не особо искренне Даррен. Лукас перестал смотреть так пугающе грозно, но особого тепла, с которым он, например, рассказывал мне о своей семье в первую встречу, я за ним не заметила. Мак все еще был холоден и как будто насторожен, только теперь хотя бы внешне более приветлив. Я бы сказала, что реакции магов друг на друга очень красноречивы, но понятия не имела, какие выводы делать из увиденного. «Да, это очень некрасиво с твоей стороны, Даррен. Я не рассчитывал на еще одного спутника», — очень вежливо ответил Лукас. Билеты из руки Даррена просто растворились в воздухе и тут же оказались между затянутых в черную кожу перчаток пальцев пожилого мага, который хитро прищурился. «Но уверен, что ты не доставишь хлопот мне и мисс Карин». В пустой руке Даррена появился один билет. Очевидно, что тот, который заранее купил себе Лукас. Маг предложил мне локоть, улыбнувшись куда более тепло и искренне. Вокруг него заметно изменилась атмосфера, сама его аура изменилась, и это можно было описать одним словом – комфорт. Энна тоже создавала вокруг себя такую атмосферу, разве что у нее не было так много магической мощи, окутывающей ее в невидимую глазу оболочку, как это происходило с Лукасом. Я доверительно и без внутренних терзаний взялась за его руку, но прежде чем мы пошли к поезду, обернулась на Даррена. Мимолетный холод и раздражение тут же сменились сиятельной улыбкой. Даррен подмигнул мне, и я хмыкнула, отворачиваясь. Значит, всех сталкеров Карин он разогнал, а вот себя к ним не отнес. Насколько это проблема, стар я вмешиваться в отношения молодежи, но, Карин, будь с ним осторожна, от серьезного-то на Лукаса, идущего рядом со мной через толпу, снующую на вокзале, холодок побежал по загривку. Даррен хороший парень, но даже я не всегда знаю, что у него на уме. Он довольно ветреный, рассмеялся мужчина. Наверняка, чтобы разрядить обстановку. К сожалению, ветреность Бдарна беспокоила в последнюю очередь. Куда интереснее было, какие именно цели он преследует, так старательно сближаясь со мной. Что-то уже на простой инстинкт охотника и завоевателя это не тянуло. Или я слишком мнительная. Однако предупреждение Лукаса ситуацию проще не делало. «Ничего, мое сердце ему не разбить», — шутливо отозвалась, не желая портить полными паранойи вопросами настроения ни себе, ни спутнику. «Уж точно не тогда, когда Даррен шел позади нас. Я вполне ощущала его тяжелый взгляд, направленный на нас». Лукас с притворным удивлением посмотрел на меня и улыбнулся. «Неужто у юной Карин каменное сердце?» — шутливо предположил он. И этим игривым настроением заразилась и я, припомнив одну очень избитую шутку, но, возможно, довольно свежую для Фиора. ТЦ недовольно закатила глаза, но улыбнулась в ответ. «Не ценитель вы, Лукас. Это не камень, а дорога и мрамор из Вероники. И откуда только в моей голове такие дурацкие шутки? Хотя стоило вспомнить про великолепный мрамор из Вероники, как мгновенно в памяти всплыла изумительная огромная ванная, даже скорее мини-бассейн в старом особняке Лилика. Может, зданию в целом не хватало ремонта и прислуги, на которую не было денег, но вот вековая ванная была изумительна и как будто существовала вне времени. Возможно, потому что пропиталась эфиром под завязку и использовалась не только для купания. Будь у меня ключ водолея, то заключала бы договор с вредной своенравной русалкой именно там, чтобы изящные декоративные цепи на барельефах комнаты обрели материальность и сковали агрессивного духа, лишая его возможности причинить вред еще не контрактору. Жаль, что Водолей, этот прекрасный боевой дух, выполняет сейчас всего-то роль няньки. Дверь купе закрылась, отрезая от шума, оставляя лишь перестук железных колес и рельсы. Лукас повесил пальто на крючок у входа и присел за небольшой столик, мягко улыбнувшись мне. Я села напротив него, отметив, как уютна и незнакома обстановка в этом поезде. Две нижние койки, две верхние полки для вещей. Карин не часто пользовалась подобного рода транспортом, хватало и монокатов. Я же ощущала странную ностальгию по этой атмосфере путешествия в поезде. «Что касается руин», — заговорил Лукас, расстелив на столике чуть потрепанную карту. Я с интересом уставилась на нее и даже почти сразу узнала несколько фиорских городов, хотя толком и не понимала странных цветных пометок, разбросанных то тут, то там. Очевидно, что эти пометки мог понять лишь хозяин карты. Они находятся вот здесь, совсем рядом с местом обитания чудовищ, заказ на которых ты взяла, указал пальцем маг на линию леса рядом с городом, в который нас вез поезд. К сожалению, обсуждение деталей пришлось отложить, ведь дверь без стука отъехала в сторону, являя нам. Ну да, я могла только мечтать о том, чтобы Даррен потерялся где-нибудь в пути. Я бы хотел поговорить с Карин. Наедине, лучезарно улыбаясь, сообщил о своем желании маг, не вызывая у меня восторга подобным. Я вот совсем не желала с ним разговаривать, ни в присутствии Лукаса, ни уж тем более наедине. «Даррен, мы с Карин обсуждаем предстоящее задание», — несколько осуждающе протянул пожилой волшебник, — «но разве это хоть сколько-то смутило Даррена?» Я тяжело вздохнула, поднимаясь с удобного сидения. «У тебя 5 минут, не больше, только чтобы он отвязался, пришлось так расщедриться». Я буквально вытолкала Даррена из купе и прикрыла за собой дверь, недовольно взирая на своего сталкера. Он не только раздражал, но и вызывал беспокойство своими неясными мотивами. Какого Дайдра он такой прилипчивый? По его улыбающемуся лицу ничего нельзя было понять, но уверена, не таким взглядом смотрит на объект любви человек. Не то чтобы я видела много влюбленных взглядов, но моя интуиция меня редко подводила. Тем более, когда чувствуешь внизу живота порхание бабочек, порхай, подобно им, подальше от того, кто заставляет трепетать их крылышки. Это не влюбленность, это страх. Может быть, даже очень обоснованный. «Уже 4 минуты», — строго произнесла, чуть нахмурившись, не скрывая своего недоверчивого отношения к магу. Уже целую минуту он молча взирал на меня сверху вниз, хотя, казалось бы, так жаждал разговора со мной. «Послушай, к чему все эти ограничения?» Он тяжело вздохнул, когда я показательно уставилась на часы, которые тонким ремешком стягивали мое запястье. «Хорошо, ладно, будь по-твоему, Карин. Что ты знаешь о Лукасе?» «Ничего, верно», — зачастил Даррен, и мне стало совсем невыносимо скучно. Захотелось плюнуть на эти 5 минут и уже положить конец разговору, потому что собеседник начал с самой ожидаемой от него вещи — очернению конкурента. «Нет-нет, Конечно, Лукас не может быть соперником в любви или вроде того, но и Даррен, как мне уже начинало казаться, тоже не на любовь мою претендует. Так в чем же видит конкуренцию этот маг? Обратиться к нему посоветовал мастер Боб. Ты сомневаешься в мастере гильдии? Холодно осведомилась, иронично вскидывая бровь. Этот жест у Карин выходил отменно, и у меня, соответственно, тоже. Сразу же выражение лица становилось крайне стервозным, и мне это очень нравилось видеть в отражении. Нет, но пойми, Лукас, не тот, за кого себя выдает. Тебе не следует ему слишком сильно доверять. Не переживай, я не слишком доверчивая. К тебе, например, не испытываю ни капли доверия, саркастично парировала, не меняя выражения лица, и бросила взгляд на часы. Еще долгие 2,5 минуты, даже после всего того, что между нами было. Не признавая поражения, настаивал с улыбкой Даррен. Сомневаюсь, что ошибусь, если скажу, что произошедшее между нами у тебя частенько случалось и с другими дамами, хмыкнула, закатив глаза. Конечно, у меня ты был первым, точнее, у Карин, у меня-то, пусть я и не помню имен и лиц из-за своего странного попадания сюда, явно были, исходя из опыта, так уж звезды встали, но это мало что меняет. Ты мой согильдиец, к тому же не самый мне симпатичный после знакомства поближе. Время истекло, почти радостно заключила я, возвращаясь в купе и закрывая раздвижную дверь прямо перед носом возмутившегося Даррена, с лица которого сползла эта мерзкая самодовольная улыбка. В купе царил тихий уют из перестука колес о железную дорогу и запаха прекрасного чая, доносящегося из термоса, который достал из своего чемодана Лукас. Весьма пунктуальный, Карин. Чаю? Тепло улыбнулся в чуть подкрученные усы волшебник, и я слегка улыбнулась ему в ответ, почти мгновенно успокаиваясь и переключаясь на другой лад. Паранойя в отношении этого старика молчала как рыба, и я не видела в этом проблемы. Может, конечно, Лукас меня околдовал, но я все еще верила, что со злодеем на задание мастер Боб меня бы не отправил, иначе бы за голубым пегасом нет-нет, да все равно бы потянулась дурная слава. Так что из стада пегасов выбивалась только одна паршивая овца, настойчиво стучащая в запертую дверь купе. «Не откажусь», — невозмутимо ответила, присаживаясь на прежнее место. Лукас разлил чай из термоса по 2 фарфоровым чашкам, также вытащенным из чемоданчика, к которому я уже стала приглядываться. Возможно, он был каким-то магическим артефактом, но за густой эфирной аурой Лукаса почувствовать такое я не могла. Мое восприятие не было настолько тонким. О чем говорили с Даррином, я могу предположить, но хотелось бы, чтобы вы развеяли сомнения этого старика. Если, конечно, не слишком нагло лезу не в свое дело, буднично говорил Лукас. Я даже не могла наверняка утверждать, волнует его в самом деле содержание беседы с Даррином, или он просто нашел повод для разговора за чашкой чая. Он предупреждал, что вам не стоит доверять. Покатав на языке горьковатый чай, я мягко улыбнулась, прикрыв глаза. День налаживался, особенно когда Даррен сдался и дверь больше не дергалась от его настойчивых попыток присоединиться к нам. Вот как, и что же вы? Подтолкнул меня после небольшой паузы Лукас, так и не дождавшись от меня дальнейших разъяснений. Я и ему не доверяю, лукаво посмотрела на волшебника, после чего издала смешок. Но все-таки, вам я симпатизирую больше. По крайней мере, не вы преследуете меня по каким-то неизвестным мне соображениям. Не знаю, удовлетворился или обиделся Лукас из-за такого ответа, но деликатно оставил эту тему, тут же переводя разговор в иное русло. Мы обсудили чай, а потом наконец возобновили прерванный Даррином разбор предстоящего задания. Я узнала о магии Лукаса, телепортации, благодаря которой он и лишил Даррена билетов на вокзале, и сама рассказала о своих пока еще скромных возможностях. Но я уже работала над своим развитием. Мы прибыли в Георгин, один из непримечательных и относительно спокойных городов Фиора, к вечеру. Несмотря на спокойную поездку без Даррена, который, вероятно, оказался вынужден проследовать на свое место по билету, усталость все равно накопилась. Хотелось немного размяться, и такую возможность Лукас предоставил. Не дожидаясь навязавшегося к нам товарища, мы отправились к месту встречи с рунными рыцарями, к гостинице «Спящий лев». От вокзала до гостиницы идти пришлось изрядно, и я могла бы призвать Миртила, но, вспомнив его выходки, пусть я их и запретила. Нет, пожалуй, действительно лучше пройтись пешком и размяться. На ресепшене гостиницы мы сообщили о назначенной встрече с рыцарями, а также поинтересовались насчет свободных комнат. Нам повезло, так как их оставалось всего две. Спящий лев, единственная гостиница в городе, да еще и довольно маленькая. Она покрывала все нужды Георгина, не имеющего популярности у туристов и живущего за счет небольшой фабрики, но все равно гостиница частенько оказывалась заполнена, в основном, пересаживающимися с поезда на поезд путешественниками. В мыслях я позлорадствовала из-за Дарына. Мне было безразлично, где он остановится, но мест в гостинице больше нет. Разговор с капитаном рыцарей прошел спокойно. Лукас предупредил о моем участии в экспедиции. Капитан в свою очередь уточнил, что с нами пойдет лидер легиона церкви Горички, Байракраси. В религиозной теме я все еще сильно плавала, потому молча слушала и мотала на ус все озвученное. Возможно, в древних руинах скрыто что-то крайне интересное и важное, раз даже церковь прислала своего человека, да и не рядового, раз уж он лидер их боевого подразделения. Так как маги и рыцари имели разные взгляды на подготовку и распорядок дня перед экспедицией, капитан предложил встретиться на следующий день уже на месте, благо, координаты нам дал. В общем-то, можно было выдвинуться и вместе, если нам удобно, но если что, нам давали возможность первыми осмотреть руины. Похоже, верили, что без них волшебники в них не сунутся. В этом они были правы. По крайней мере, я не горела желанием лезть в какие-то руины в одиночку. Это ведь не компьютерная игра, где у меня имелись сохранения или, если совсем все плохо, чит-коды. Что же, у нас есть время до обеда. Если вы не против, то можем встать пораньше и разобраться с вашим заданием, внес предложение Лукас, когда мы уже поднимались на верхний этаж гостиницы, чтобы расположиться в своих комнатах. Не думаю, что это хорошая идея. Вдруг нам понадобится весь наш запас магии в руинах, не хочу оказаться не готовой к внезапным сюрпризам. Мысленно поежилась я, представляя всякие ловушки или, что хуже, монстров, вроде зомби, или драугров, или огромных пауков, или местных вулканов, на одного из которых мне предстояло охотиться, чтобы выполнить заказ, весьма предусмотрительно. Тогда спокойной ночи, Карин, пожелал мне волшебник, и я ответила той же любезностью. Быстро ополоснувшись в душе, я переоделась и наконец легла поспать. Вроде бы ничего за этот день не сделала, но поездка утомила. Думаю, если бы Даррен не трепал мне нервы, то сил у меня под вечер осталось больше. А так он, подобно энергетическому вампиру, лишил меня последней выносливости, и я очень быстро провалилась в сон. Рыцари опаздывали. Так уж получилось, что с Лукасом мы встали примерно в одно время, а потому не стали разбредаться, а вместе прогулялись по Георгину. В нем действительно ни на что было взглянуть туристу, позавтракали и отправились к руинам. Те выглядели, как руины, такие в каждой второй компьютерной игре можно было встретить, хоть внутри они и могли выглядеть как-то по-особенному, но мы не спускались по расчищенной от завалов лестнице. Лестнице, на которой скопился такой слой грязи и пыли, что сразу стало бы видно, спускался по ней кто в последнее время или нет. Следы отсутствовали, как и рунные рыцари, и потому мы решительно не понимали, где же их носит. Время встречи уже давно наступило. Вы не сообщали, что с вами еще один маг голубого Пегаса, вместо приветствия объявил капитан рыцарей, выступивший из-за деревьев, за которые резко сворачивала тропинка, ведущая в город. Вместе с рыцарями шел беззаботно улыбающийся Даррен, впрочем, с весьма недовольным взглядом. Он и не с нами, просто преследует нас, равнодушно пояснила я, поднимаясь с крупного обломка то ли остатков стены, то ли какой-то колонны, на котором сидела в ожидании рыцарей. Как жестоко, Карин. Тут же театрально возмутился Даррен, но не успел больше ничего сказать, потому как капитан скомандовал своим подчиненным построиться и разбить лагерь. Предполагалось, что мы поможем изучить значительную часть руин, а потом тихо и мирно уйдем, получив награду. А рыцари продолжат свои исследования здесь. Они ведь не мародеры и не будут удовлетворены лишь тем, что смогут вынести собственными руками, так что им придется какое-то время быть здесь, чтобы разбираться с устройством руин, с надписями на стенах, если те будут, и прочими вещами, которые невозможно просто взять и утащить с собой. Все было бы просто и понятно, если бы только я не заметила среди высоких рыцарей в ярких накидках ребенка. Это действительно был ребенок, светловолосый мальчик, пожалуй, ровесник Люси или, может, даже немного младше, но в форме рунного рыцаря. Спрашивать, что здесь забыл ребенок, я не стала, хотя язык ужасно чесался озвучить тревожащие мысли. Если он здесь, значит, зачем-то нужен. Не мне возникать, сама, практически, навязалась. «Простите, вы, случайно, не родственница Джареда Лилика?» Спросила у меня это очаровательное дитя с темно-зелеными глазами. Мне захотелось резко отойти подальше от него, но я подавила в себе это паническое и совершенно глупое желание. Когда я начала бояться детей, или у меня аллергия на упоминание отца Карин, мое молчание ребенок истолковал по-своему и тут же замахал руками, поспешив исправить свою ошибку. «Простите, это было довольно грубо спрашивать вот так, не представившись даже толком. Меня зовут Ивтирм, я ученик рунных рыцарей. Не полноценный рыцарь, а всего лишь ученик, но даже для этой должности мальчик казался слишком юным. Впрочем, откуда мне знать, норма это или нет, я в Фиоре чуть больше месяца, а знания Карин практически не исправляют положение иномерянки. Карин, Лилика, вздохнула, понимая, что никуда от этого Джареда не денусь. Неужто отец и дочь настолько похожи, что меня сразу признают его родней? Твои родители разрешают тебе участвовать в подобных опасных затеях? Не удержавшись, дала волю своему любопытству, продолжив начатую тему родителей. На месте матери Ивы я бы оборвала уши столь предприимчивому ребенку и оставила дома, наказав сначала дорасти хотя бы лет до 14. О, ну, думаю, будь они живы, то определенно не одобрили моих действий, смутился и заодно смутил меня Ив. Я как-то не подумала, что от любящих родителей, да в принципе от родителей столь юные дети не бегут в рыцари. Хотя это же мир магии, мало ли, как тут и что. Прости, заметно тише сказала я, посетовав на собственную недогадливость. Конечно, тут не угадаешь, но могла же я хотя бы предположить такой вариант. Ничего страшного, тут же попытался успокоить меня Ив, мило улыбнувшись, но я все равно нахмурилась сильнее. Даже так, держись поближе к старшим. Не думаю, что это место подходит для беззаботной прогулки. Жаль, что предупреждение это для меня самой оказалось бесполезным. Вдвойне жаль, что Ив все-таки этому предупреждению внял и неукоснительно следовал. Примечание к части. На полезные артефакты для Карин. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 16. Провал. Примечание к части. А во. Прода даже не через год. Я сама удивлена, если честно, хех. Солнечный свет остался ярким пятном на лестнице, пролег границей между летним лесом и прохладной тьмой руин. В голову тут же полезли различные тревожные мысли, которые оказалось не просто отогнать лишь усилием воли. «Карин», — окликнул Лукас, когда я замешкалась, поглощенная мрачным предчувствием. Интуиция то была или просто здравое опасение всяких древних мест, даже не из-за ловушек, а из-за возможных обвалов в строении, которые слишком давно покинули люди. «Да, иду», — поспешила нагнать остальных, поднимая в руке кристалл лакримы, из которого лился холодный, но достаточно яркий свет. В Фиоре не было знакомого мне электричества и электроприборов, все заменяла магия, и вот такой лакримовый кристалл мог быть и мобильным телефоном, и фонариком, и чем угодно вообще. Казалось, от входа мы отошли не слишком далеко, но стало уже заметно прохладнее. Несмотря на температуру, каменные стены оплетали какие-то темно-зеленые лианы, чьи листья едва шелестели и блестели капельками воды в свете лакримовых кристаллов. С одной стороны от меня шел Дорен, спасибо, что молчавший, а вот с другой пристроился юный рунный рыцарь. Конечно, я говорила ему держаться поближе ко взрослым, но вовсе не имела в виду себя. «Кажется, ты неплохо ладишь с детьми, сократив и так невеликое расстояние между нами». Почти вплотную ко мне подошел Дорен, нарушивший молчание. Удивительно, как это он еще так долго молчал. Такое безобидное замечание вызвало во мне прилив негодования. Я абсолютно ничего не делала, чтобы вызвать чью-либо благосклонность, и уж тем более не применяла какие-то особые навыки в общении с детьми. Разве что, разговаривала с ними так же, как и со взрослыми. Может, это их привлекало, но его я ничего такого не говорила. Наоборот, думаю, мальчик его лет предпочел бы держаться подальше от незнакомой тетки, напомнившей об отсутствии родителей. «Кажется, ты треплешься не по теме. Мы не на прогулке», — недовольно пробурчала, не придумав ничего остроумного в ответ и очень досадуя по этому поводу. Дорен лишь ухмыльнулся. «Не могу же я упустить возможность сделать тебе комплимент», — сладко протянул он, «и мне очень захотелось крепкого горького кофе или кислого лимонного чая, чего угодно», что спасло бы от этой фальшивой приторности. «Дорен, Карин, неприятно твое внимание. «Если напросился на наше задание, то веди себя прилично», — окоротил младшего товарища Лукас. «И я была ему благодарна за эту попытку избавить меня от головной боли. Тебе ли что-то говорить о приличиях?» — иронично вопросил Даррен, явно намекая на скелеты в шкафу Лукаса. «Меня чужие тайны мало волновали, потому я ускорила шаг, а вместе со мной ускорился Ив. Простите, но разве маги внутри гильдии недружные?» — уточнил скромно юный рунный рыцарь, и я тяжело вздохнула. «Что же, с ним хотя бы приятнее общаться, чем с Дарреном. В гильдию приходят разные люди, и не всем легко найти общий язык друг с другом, а Даррен, его просто тяжело терпеть. Он очень приставучий и бесстыдный, ты сам прекрасно видишь», — махнула я рукой назад, где тихо переговаривались Лукас и обруганный мной волшебник, смех которого периодически становился слишком громким и заставлял оборачиваться впереди идущих рыцарей. По ощущениям, мы шли уже полчаса, но я не знала, сколько точно, ведь часы на запястье остановились. Дурной знак, однако, я даже не заметила, когда именно это произошло. Стало еще более прохладно, а на стенах уже не росли лианы и даже мох. И Лукас, и Даррен теперь молчали, ощущая это едва уловимое напряжение в воздухе. Мы шли по чужой территории, которая может оказаться очень даже враждебной к вторженцам. Мы с Родом читали, что эти руины относятся ко времени расцвета Мелдиана. Правда, книга была очень старой и поврежденной, потому совету не удалось расшифровать ее, так что неизвестно, что именно представляют из себя эти руины. Исследовательскую площадку, храм или что-то еще, охотно делился информацией Ив, который, в отличие от остальных, едва ощутив напряжение и тревогу, стал более красноречивым и болтливым. Его никто не пытался заткнуть, что показательно, да и сама я чувствовала себя чуть спокойнее, слушая его. Вообще, рунные рыцари не представились толком, не тратя время на такие формальности, так что имя их капитана я узнала от Ива за время нашей беседы, Калсельмо. Мрачный мужчина с тяжелым взглядом серых глаз и красными волосами, слегка смуглой кожей, исполосованной перламутровыми нитями застарелых шрамов, внушительный. Ив отзывался о нем с таким трепетом и восхищением, что сразу очевидным становилось, кто у ребенка кумир. А вот другом ему был волшебник Рот, щуплый рунный рыцарь на вид лет 16, в больших круглых очках и с куцым хвостиком белых волос. И Рот, и Калсельмо вместе с другими заметно ушли вперед, но смысла прибавлять шаг не имелось. Если что, рунные рыцари первыми попадут в ловушки, если те здесь есть. Пока что-то ни одна не сработала, и даже раздражающий Даррен уже пошутил. «Вы действительно уверены, что мы не на прогулке? Вот его-то и стоило бы пустить вперед, чтобы он собственной шкурой проверил правдивость своего утверждения». Раздавшийся треск оглушил, рокотом прокатился по коридору и улетучился затухающим эхом. Я не понимала, что стало источником звука, и, пока мотала головой по сторонам, упустила самый важный момент, и потом уже не успевала ничего сделать. Трещины под ногами появились из ниоткуда и стремительно расширялись. Пол не просто начал проседать, а буквально исчезала из-под ног. Я попыталась ухватиться хоть за что-нибудь в бесплодной попытке избежать падения, но стоящий ближе всего Даррен увернулся от моей руки, отпрыгивая в сторону, чтобы не упасть в расширившийся провал. «Вот же ублюдок, Карин!» — кричал вовсе не Даррен. Прежде чем в ушах засвистел ветер и вокруг сомкнулась тьма, я увидела презрительный, обвиняющий взгляд Даррена и чью-то стремительно приближающуюся тень. Никто не успел толком среагировать, когда пол внезапно обратился трещинами и исчез под Карин и Ивом, лишь Даррен отпрыгнул в сторону, чтобы не ухнуть в неизвестность вместе с ними, хладнокровно проигнорировав вытянутую к нему руку волшебницы. Всего секунда, Ив и Карин исчезли во тьме, не получив никакой помощи. Карин. Лукас размылся в воздухе и возник уже у пролома, слишком прытко для его преклонного возраста, но его рука схватила лишь воздух. Камень под его ногами опасно задрожал и как будто растворился в воздухе, предательски лишая мага опоры. Лукас вынужденно телепортировался чуть назад. Ошарашенный и бледный до смерти, он широко распахнутыми глазами смотрел в провал, сжимая и разжимая кулаки. Черная бездна перестала шириться, и теперь посередине коридора оказался огромный разлом. Рунные рыцари осторожно приблизились к пролому, заглядывая в него, освещая лакримами, но не имели возможности определить глубину. Даже звука от падения камней и волшебников не последовало, как будто все растворилось в этой чернильной тьме. «Рот, что скажешь?» — спросил капитан рунных рыцарей, хмурясь. Ему огромных усилий стоило держать себя в руках, когда на его глазах пропал самый юный подчиненный. Остальные пребывали просто в шоке, не осознавая пока толком произошедшее. А, ну, шансы на выживание низкие, магия его не сможет смягчить падение, а магия волшебницы голубого пегаса мне неизвестна. Может быть, внизу есть что-то, что смягчит их падение? С надеждой спросил маг в круглых очках, стараясь даже не смотреть в сторону пролома. В его широко распахнутых глазах отражалась вся гамма эмоций, которые он переживал, и то, что он не лишился сознания и способности говорить, уже удивляло. Рот, может, и не считал его своим другом, но младшим товарищем, за которого несет какую-то толику ответственности. Да, только что на его глазах попал в смертельную ловушку тот, о ком он заботился уже долгое время, и 16-летнему волшебнику было непросто осознать разумом происходящее. «Свяжись с ними телепатически, а не высказывай свои предположения», более конкретно приказал капитан Колсельмо, хмурясь сильнее, но не изливая раздражение в свой голос и на подчиненного, понимая его шок. Рот вздрогнул, пролепетал извинения и закрыл глаза, сосредотачиваясь на магии. Все затаили дыхание, в том числе и Лукас с Дарном. Рот сильно задрожал, распахивая веки, и начал нервно поправлять очки, которые никак не могли скрыть влажный блеск его глаз. «Эн, ничего, тишина», — пролепетал он, почти переходя на всхлипы. Будучи вторым самым младшим в группе рунных рыцарей, волшебник сейчас хуже всего справлялся с эмоциями. Колсельмо прикрыл глаза, пытаясь усмирить эмоции и рассуждать здраво, но мысль, что он так глупо и быстро потерял подчиненного, здорово выбивала из колеи. Ничего не предвещало обвала, однако он магическим образом появился именно под волшебницей голубого пегаса Ивом, и никто ничего не успел предпринять. Внезапная возня по ту сторону разлома привлекла внимание рыцарей, заставив капитана распахнуть глаза. Лукас стоял над упавшим на пол Дарном, который держался за покрасневшую щеку. Из его треснувшей губы стремительно сочилась кровь. «Ты бесполезный кусок, ты мог схватить ее за руку и вытянуть. Она протянула тебе руку». Схватив за воротник Дарна, встряхнул его Лукас, не давая парню подняться с пола. Сила, с которой Лукас трепал юного товарища по гильдии, казалось, совсем не принадлежала его худому пожилому телу. «Я мог разбиться вместе с ней. Это несчастный случай на задании, тебе ли не знать, как это бывает», — ухмыльнулся Дарен с явным намеком, водным хлыстом отталкивая от себя взбешенного Лукаса, и поднялся на ноги. Однако, его магии оказалось недостаточно, чтобы надолго вывести из равновесия пожилого волшебника, и тот уже телепортировался ближе, нанося новый удар в лицо Дарну, вновь повалив того на пол. «Заткнись, лучше бы ты упал вместо нее», — взбешенно сказал Лукас, почти готовый собственными руками сбросить Дарна следом за Карин. Капитан рунных рыцарей уже собирался вмешаться в их драку, останавливаемый лишь раздумьями о том, как преодолеть провал между ним и волшебниками. Может, просто бросить в ругающихся меч, охладит ли это их пыл, когда Колсельмо уже решил так и поступить. Прямо перед его лицом из ниоткуда возник белый голубь. Колсельмо чуть не разрубил его мечом. «Меня здесь крайне недружелюбно приветствуют, это факт». По голубиному заурчало существо в шапочке, выглядящее как голубь, но отличающееся значительным размером и наличием человеческой речи. Капитан озадаченно опустил меч, поняв, что существо не враждебно. Сообщение капитану Колсельмо. Факт, что Карин и Ив живы. Голубь важно приземлился на пол, повернув голову, чтобы смотреть круглым черным глазом на капитана. «Внизу не работает магия, и это тоже факт. Звездный дух», — удивился Дарен, спасенный этим самым духом от расправы. «Если там не работает магия, то как?» — задумчиво нахмурился отвлекшийся Лукас, значительно успокоившийся после слов пернатого посланника о статусе исчезнувших магов. «Факт, заклинателям духов достаточно наличия внутренней магии, чтобы осуществить призыв», — охотно ответил дух. «Еще факт, что я обязан ждать ответа капитана Колсельмо. Вам стоит поторопиться, ведь такой важный почтальон, как я, завален делами в мире звездных духов», — горделиво сообщил голубь, выпятив белоснежную грудь, и курлыкнул для придания веса своим словам. Рунные рыцари и гильдейские волшебники озадаченно переглянулись. «Сначала ответь, они там вне опасности», — уточнил Лукас. Он шагнул в разлом и исчез, тут же оказываясь рядом с рунными рыцарями, оставляя Дарна в гордом одиночестве по другую сторону. «Им ничего не угрожало, когда госпожа Лилика призвала меня, Это подтвержденный факт, охотно ответила птица, и Лукас чуть улыбнулся, с облегчением выдыхая. Пусть остаются на месте, так нам будет легче их найти. Если решат менять место дислокации, пусть сообщат об этом. В случае, если спуск затянется, ты способен передавать предметы, собранно и обстоятельно заговорил капитан Колсельмо, уже разрабатывая план. Его подопечный жив и вроде как здоров, а значит, можно сосредоточиться на его спасении. Личные переживания больше не мешают этому. Факт, что я способен переносить что угодно любого веса и размера. Хлопнув крыльями по множеству ремешков на своем теле и по сумке, которые эти ремешки удерживали, гордо оповестил дух. Колсельмо кивнул, поправляя недавно загнанный в ножны меч, которым чуть этого весьма полезного духа не разрубил. Тогда в случае необходимости мы передадим им провизию. Вам есть что добавить, Лукас? Обратился к пожилому магу капитан рунных рыцарей. Да, передай, пожалуйста, чтобы Карин была осторожна и берегла себя и юного Ива, мягко сказал волшебник. Дух курлыкнул и, поняв, что больше ничего передать никто не собирается, исчез так же внезапно, как и объявился. Теперь нужно ускориться. Ищем спуск на нижние уровни и держимся ближе к друг другу на случай, если обвал повторится, отдал приказ Колсельмо. Лукас, попрошу вас идти первым. С вашей магией телепортации вы сможете избежать падения в подобный разлом. Будь по-вашему, если это действительно убережет вас, мягко улыбнулся пожилой волшебник, ступая во главу группы. Однако нет гарантии, что разлом вновь появится, как и нет гарантии, что он возникнет передо мной, а не позади или в середине, как это уже случилось. Разумно, но если будут иные ловушки, вам опять-таки будет легче их избежать, без тени улыбки парировал Колсельмо, и Лукас не стал более спорить, тем более когда действительно не испытывал трудностей с тем, чтобы стать первопроходцем. Ему стоило изначально идти первым, но до этого они не ожидали, что здесь будут ловушки. По крайней мере, не ожидали, что смогут обнаружить их лишь после того, как они сработают. «Эй, а я!» — воскликнул Дорен по ту сторону разлома, через который не мог перемахнуть, потому как не имел подобных способностей, вроде полета или телепортации. Просто перепрыгнуть такую огромную дыру у него при всем желании не получилось бы, так он еще и не желал совершенно опасливо смотря во тьму. «От такого ненадежного товарища никакого толка», — справедливо заметил Лукас, единственный, кто обернулся на восклицание Дорена, но тут же отвернулся, не слушая ругательства товарища по гильдии. Рунные рыцари тактично не прокомментировали эту ситуацию, но скорее просто были захвачены желанием поскорее воссоединиться с товарищем. 17. Обитатели подземелья. Ощущение падения захватило и тело, и разум, парализовав мышцы и мысли. Рядом раздался крик Ива. Рядом. Он падает со мной. Шиагарат и все Даэдра. Не хочу умирать. Не снова. Подвижность вернулась, и я схватила мальчишку, притягивая к себе, одновременно с тем сжимая ключ, даже не сорвав его со связки на поясе. Овен, смягчи падение. Золотые искры осветили пространство, но не смогли рассеять тьму, я увидела только светлую макушку Ива, которого прижала к груди и который сам вцепился в меня изо всех сил. Появившаяся Овен падала рядом со мной, но не испытывала никаких затруднений в связи с этим, лишь решительно кивнула, а потом искры от призыва истаяли, возвращая нас во тьму. Жесткого приземления не вышло. Мы утонули в мягкой шерсти, которая слегка спружинила, погасив всю накопленную нами во время падения энергию. Живы, не ранены, не переломали кости, лишь слегка напугались. Потрясающий исход, если мы не напоримся в темноте на ловушку или какую тварь. В древних магических руинах же должны обитать какие-либо чудища. Принудительное закрытие зодиакальных врат осветило пространство краткой вспышкой света, позволившей лишь немного оценить пространство вокруг, точнее оценить, что оно огромное и исчезновение Овна не осветило его все. Гадко. Мало ли что в этом, допустим, зале, скрывается. Отстранила ребенка от себя, положив ладони на его плечи. Он нехотя отпустил меня, слегка дрожа. Я не стала ощупывать или осматривать, что затруднительно в темноте, Ива, лишь прислушивалась к его дыханию. Вроде достаточно нормальное для того, кто пережил такой головокружительный спуск. Ты в порядке? Когда сама отдышалась и немного пришла в себя, первым делом озаботилась состоянием ребенка. Если он ранен, то это здорово осложнит. Вообще все, если честно. Надо поискать в переданных мне Лилой книгах что-нибудь о духах, способных лечить. Ну а пока буду импровизировать. спасибо, я не ранен, только потерял лакриму света, тоже отдышавшись, смог собраться с силами Ив, и я даже восхитилась его мужеством. На потерянный фонарик было плевать, хотя я и свою лакриму выронила при падении. Ничего, имелся у меня и иной вариант освещения, хотя уже представляю, как устанут пальцы. Золотой ключ овна сменился ключом льва, который засветился ярким светом, но духа рядом так и не появилось. Крутя ключ между пальцев, я создавала достаточно света, чтобы мы оценили подушку из розовой шерсти, спасшую нам жизнь, а еще заметили на каменном полу голубоватое крошево, останки наших лакрим. «Как вы пользуетесь волшебством, Карин?» – удивленно спросил Ив с такими страхом и безнадежностью во взгляде, что я озадачилась. Он сжимал и разжимал ладони, но ничего не происходило, и, наверное, все-таки должно было происходить. «Думаю, все дело в ключах и особенностях магии заклинателей духов», – неуверенно пожала плечами, безумно радуясь сейчас своему типу волшебства. «Если здесь стоит какой-то антимагический барьер, то на призыв бессмертных сущностей с другого плана бытия он не мог подействовать. Мы не беззащитны, и это тоже хорошо. Я искала плюсы в нашем положении, чтобы не сорваться и не разразиться отборной бранью. Перед глазами все еще стояло обвиняющее выражение лица Дарна, когда я попыталась схватиться за него, как будто я его оскорбила или попыталась убить. Теперь, если честно, действительно хочу убить. Что же? Так на любимых точно не смотрит и уж тем более так с любимыми не поступают, а значит, у волшебника какой-то весьма меркантильный интерес. Знать бы еще, что он может с меня поиметь, и воспользоваться этим первой. Ладно, способ связи у нас есть, вздохнула, с трудом унимая дрожь в руках. Непонятно, от ярости это дрожь или от страха, но помочь она не может, лишь мешает крутить ключ и освещать пространство полуоткрытыми звездными вратами. Я как будто дергала дверь туда-сюда, не открывая, но и не закрывая, и благодаря этому ключ светился и даже плевался искрами. А вот одни врата я все же распахнула. Факт, что я, лучший из почтальонов звездных духов, снисхожу до службы вам. Гордо курлыкнул белоснежный петух-переросток, от звонкого щебета которого тут же разыгралась мигрень, и с любопытством смотрел на комок перьев в шапочке и с сумкой, но я не дала ему вдоволь насмотреться на диковинку. «Заткнись, факт, и передай Лукасу, что мы живы, но в каком-то огромном зале, где не работает магия Ива. Дождись от него ответа», — холодно приказала, продолжая крутить зодиакальный, чтобы создавать хоть какой-то свет. «Надеюсь только, что мы никого этим светом не приманим». Недовольно курлыкнув, факт нырнул в мир звездных духов, чтобы, пройдя через него, выйти к адресату. Я надеялась, что совещание у Лукаса и Рунных не затянется и они скоро придумают, как нас вытащить, либо сами спустятся к нам. Жаль, что Лукас мог телепортироваться со значительными ограничениями и точно не мог телепортироваться сразу к нам или телепортировать нас к себе. Хотя, думаю, своими телепортациями на малые расстояния он мог бы спуститься, чтобы, что, рисковать разбиться. Я не знала, где начинается антимагическая зона, вдруг она достаточно обширна, чтобы в середине или даже начале спуска отменить магию Лукаса. Подушка, созданная Овном, уже развеялась. Там что-то блестит, заметил очень зоркий Ив, указав во тьму пальцем. Не сказать, чтобы меня его слова вдохновили. Блестеть в этом месте могло все что угодно. Понятия не имею, как оценивать потенциальную опасность чего-то блестящего в огромных руинах с антимагическим полем. Надеюсь только, что мы не в каком-то древнем Колизее, в котором людей выставляли на бой против химер. Отличное открытие, но мы пока повременим проверять. Согласен, хмыкнула я и вздрогнула, когда прямо перед лицом выпорхнул запыхавшийся факт, роняя несколько белых перьев. Я возмущен, и это факт. Никакого Лукаса среди знакомых Карин нет, факт. Курлыкал какую-то бессмыслицу серебряный дух, преисполненный искреннейшего негодования. Глупая птица. Тут же зарычала я, ощущая вспышку раздражения. В текущей ситуации меньше всего мне хотелось разбираться с бзиками духа. Он стоит прямо над нами. Факт, лучший почтальон всех миров, это факт. Если я сказал, что нет такого, то это неоспоримый факт. Тут же вступила в спор действительно глупая птица, не знающая, что своему заклинателю лучше не перечить, особенно когда заклинатель злой на нервах. Может быть, уважаемый Пти, уважаемый факт может передать это сообщение капитану Калсельмо, тронув меня за руку, которой я сжимала серебряный ключ, осведомился неуверенно Ив. Я немного успокоилась, когда ощутила, как дрожат его пальцы. Сколько ему? Лет 8. Невольная ответственность за ребенка остудила мою злость, как ушат холодной воды, и я бы сжала переносицу, если бы вторая рука не была занята кручением оригинального фонарика. Да, факт, доставь ему и жди ответа. Если не найдешь Колсельмо, то пущу тебя на звездный куриный суп, мрачно пригрозила. Дух тут же выпятил грудь, курлыкнув. Факт, что вы очень воспитанный юноша. Также факт, что госпоже Лилика стоило бы поучиться манерам у юноши. И факт, что факт не курица. Оставив последнее слово за собой, вредная безмозглая птица испарилась. Возможно, правда, что я все-таки зря на него так взъелась. Дорен же говорил что-то про Лукас не тот, за кого себя выдает и тому подобный бред. Кажется, не такой уж и бред. По крайней мере, теперь я точно знаю, что Лукас – не настоящее имя пожилого волшебника. Волновало ли это меня? Ничуть. Хотя спросить настоящее имя стоит, чтобы больше не попадать в такую неприятную ситуацию, когда я не могу передать ему весточку. Нам оставалось только ждать возвращения факта. Сами мы выбраться не сможем. Никто из моих духов не умел летать, да и даже воспользуйся я способностью овна манипулировать и создавать шерсть, не уверена, что мы успеем найти дыру в потолке до того, как мой запас эфира иссякнет. У нас не было мощного фонарика, чтобы осветить потолок, и не было уверенности в возможности выбраться тем же путем, каким сюда попали. Живых существ, как, в принципе, и мертвых, факт не переносил. Ему это запретил сам владыка звездных духов, а почему? Кажется, это было как-то связано с моим предком Фредом Лилика, но семейные хроники умалчивали детали. Как бы там ни было, а нам оставалось ждать ответа Рунных и Лукаса. Другое дело, что они могут сказать, оставаться на месте, или посоветуют попробовать найти выход самостоятельно. Детские пальцы сжали край моей футболки, и я вновь ощутила, как дрожит рука Ива. Стоит ли рисковать искать выход с ним? Будь у него магия, можно было еще подумать над этим, но сейчас он даже не юный маг, а именно что беспомощный ребенок. В темноте раздались шорохи, цокот по каменному полу, сдавленный писк, но слишком громкий, явно не принадлежащий каким-нибудь мелким крысам. Сияние от ключа отразилось блеском в чем-то, и первым, что я увидела, когда существо приблизилось, были гигантские острые зубы на вытянутой одноглазой морде. Крыса размером с медведя. Черная огромная одноглазая крыса. Смею предположить, что весьма плотоядная и не против перекусить не только своими сородичами, что еще ей тут есть, а и нами. Я тут же спрятала его за спину, крепко сжимая ключ, выплюнувший прощальные искры с последним поворотом. «Царя зверей, откройтесь врата, лев!» Магический круг вспыхнул прямо перед распахнутой пастью крысы, и тут же она отлетела, когда в нее врезался сияющий ярким светом кулак льва. Я выхватила другой ключ, начав крутить его между пальцев, чтобы создавать хоть какой-то свет, и отступила назад. Шорохи раздавались только с одной стороны, и у меня теплилась надежда, что нас не взяли в кольцо. «Карин, там!» — дернул меня за футболку Ив, привлекая внимание. Я оглянулась на него, и он пальцем указал мне на блестящий в темноте предмет. «Это копье, ловушка или нет?» Но копье звучало уже не так плохо, хоть какое-то оружие. Вспышки света сопровождали каждый удар льва, который легко раскидывал крыс по сторонам. До нас уже доносился запах паленой шерсти и надрывный полухрип-полуписк, но надолго ли меня хватит? Мана стремительно утекала на поддержание звездного духа, и как только эфир в моем теле закончится, наш единственный щит от гигантских плотоядных тварей. «Медленно отступаем к копью», — сказала ребенку, решив рискнуть. Ив угукнул и вместе со мной начал пятиться, не поворачиваясь к сражению спиной. Я продолжала крутить ключ козерога между пальцев, создавая хоть какой-то свет. Вызвать еще одного зодиакального я не смогу. Я скорее коньки отброшу, чем открою двое врат одновременно, мой запас маны не столь огромен. Терять сознание и уж тем более умирать не входило в мои планы, мне категорически нельзя так рисковать. Во-первых, я жить хочу. Во-вторых, Ива-то кто защитит? «Карин!» — закричал лев, обернувшийся на меня в этот момент. Врезался мне в спину Ив, даже не сумев закричать. Тело стало таким тяжелым и неповоротливым, в то время как на нас медленно летела серая туша размером с собаку, да еще и с распахнутой пастью. Пастью больше головы Ива. Пастью, готовой уже вот-вот сомкнуться на его голове, зазвенел упавший на камни зодиакальный ключ. Боль прошила руку, которую я вскинула, подставляя вместо Ива, которого толкнула в сторону. Как мне хватило скорости и ловкости развернуться, подставляясь под удар, ума не приложу. Адреналин, очевидно. Вспышка света раздробила крысе и череп, и челюсть. Хватка с моей руки исчезла, но я даже пошевелить ей не могла, с недоумением смотря на разорванный рукав куртки. Боль исчезла из-за шока. «Карин, туда!» Потянул меня и в сторону копья. Я послушно последовала за ним, как оглушенная, пока за спиной раздавались вспышки света. Через пару секунд все же пришла в себя, начав хоть что-то соображать, и когда мы приблизились к копью, оказалось, что в стене есть дверь. К нашему счастью, она была еще и открыта, и Ив решительно распахнул ее, но не шагнул первый во тьму неизвестности, а обернулся на меня. «Лаки!» — окликнула Звездного Духа. «Запираться в неизвестной комнате без льва? Вот уж нет!» Звездный Дух послушно побежал на зов, а обезумевшие крысы — за ним. Я схватила копье, стоявшее у стены, и подумала, что это плохая идея — брать его одной рукой, но оружие оказалось удивительно легким. Лев замешкался, присев на корточки практически передо мной, и одна из крыс набросилась на него. Крыса исчезла, стоило мне ударить ее копьем, как будто растворилась в воздухе. «Спасибо, госпожа», — весело поблагодарил даже не запыхавшийся лев, схвативший меня одной рукой поперек талии и затащивший в комнату. Дверь захлопнулась, отрезая нас от крысиной возни, и мы остались в непроглядной темноте. Ненадолго. Ладони, кольца на руках льва засветились. Комната оказалась небольшим кабинетом с книжными стеллажами, рабочим столом и парой диванов, удивительно хорошо сохранившихся, пусть и покрытых толстым слоем пыли. Никаких крыс не наблюдалось, как и прочих недружелюбных обитателей. Просто старый пыльный кабинет. «Карин, ваша рука, бледный почти до синевы», — воскликнул Ив, беспомощно смотря на разодранный и окровавленный рукав куртки. Я с трудом разжала пальцы на копье, опуская его на пол, и тяжело вздохнула. Голова еще не кружилась от кровопотери, но уже было до одури страшно заработать заражение крови или еще какую заразу. Лев, увидевший мое ранение, перестал улыбаться и нахмурился. «Убирайся, мы пока в безопасности», — пробурчала я, понимая, что очень даже зря потратила силы на его защиту. Могла даже не ждать, когда он добежит до нас, а просто открыть его врата уже внутри комнаты. Могла даже не бить ту крысу копьем, ведь Звездный Дух все равно не может умереть. Но инстинкты оказались быстрее разума в той ситуации. «Не думаю, что хорошая идея оставлять вас, даже если крысы пока отступили», — со скепсисом отозвался Лаки, посмотрев мне в глаза упрямым мрачным взглядом. «Что за мода у духов спорить со своим заклинателем?» Возня за дверью стихла. Огромные крысы действительно не пробивались к нам силой. Может, на двери оказались какие-то чары? В любом случае, кажется, мы все-таки в безопасности. Не твоего ума дела обсуждать мои идеи. Убирайся. Я попыталась закрыть врата, чтобы сохранить хоть какую-то часть эфира, но мой эфир не тратился. Его было мало, но его больше не тянул призыв духа. Но вот врата никак не запирались, и Лаки нагло находился прямо передо мной, с тонкой усмешкой наблюдая за моими потугами выгнать его в мир звездных духов. «Вот же засранец! Почему ты никак не исчезнешь? Тратишь собственные силы на нахождение в этом мире?» Я закатила глаза и поморщилась, с трудом стягивая рюкзак с плеч. «Точно помню, что положила в него аптечку. Я не могу бросить свою госпожу в таком состоянии», — упрямо ответил Лаки и помог мне снять рюкзак, по-хозяйски его расстегивая и осматривая содержимое. Мне бы возмутиться, но сил не было. Пусть делает, что хочет. Сейчас, потом я с него спрошу с процентами. «Я могу что-то сделать?» — осторожно спросил Ив, у которого глаза оказались на мокром месте. «Только не плачь», — ответила прежде, чем даже обдумала эти слова. Хотя нам и правда не нужна была здесь детская истерика, но такое резкое замечание как раз и могло ее спровоцировать. «Что-то, кроме этого», — с паузой и глубоким вздохом уточнил Ив и потер предательски слезящиеся глаза. «Шиагарат побери, я начинаю восхищаться выдержкой этого маленького мальчика. Может, не зря он рунный рыцарь? Отвлеки госпожу беседой, пока я занимаюсь ее раной», — предложил дружелюбным тоном лев. «Что? Ай!» — я зашипела и дернулась, когда лев, уже успевший стянуть с меня куртку, щедро полил рану антисептиком. Выглядела рука ужасно, крысиные зубы здорово подрали кожу и мясо, даже достав до кости. «Твою же дайдрову бабушку! Я вам так благодарен, Карин! Вы мне жизнь спасли!» — схватил меня за здоровую руку Ив, принявшись отвлекать от боли и тех манипуляций, что звездный дух проводил над моей раной. Я не сомневалась, что ребенок благодарит искренне, но сейчас было как-то плевать. Я закусила губу, стараясь издавать поменьше звуков, но придется зашивать, безжалостно сообщил лев. Не смотри, Ив, отвернись, зрелище не из приятных, сказала я ребенку, отбирая у него свою руку и кладя ее на копье, чтобы сильно сжать его, готовясь к боли. Я и сама не хотела видеть рану, оставленную крысой. Простите, если бы не я, пробормотал опустивший голову Ив. Дурак, что ли? Ты ни в чем не виноват, ты ребенок. А-а, черт, раскаленная игла только вошла в кожу, а я уже готова была вывернуться ужом, лишь бы избежать боли. Зачем я вообще это сделала? Полезла геройствовать. Перед глазами аж мутилась от незабываемых ощущений в руке, но я видела здорового и целого Ива, ребенка без родителей, вежливого мальчика из рунных рыцарей, и я же не лишилась руки. Рана заживет, может, даже шрама не останется, зато ребенок жив. Я, может, и эгоистичная, но не совсем уж бессердечная сука. Мои стенания и скулеж прервали хлопки крыльев. Появившийся факт что-то там рассказывал, я почти не слышала его, однако фраза про «пусть Карин будет осторожна и бережет себя» и юного Ива дошла до моего разума, и я почти рассмеялась от иронии происходящего. Технически, Ива я уберегла. Надолго ли, госпожа, ты молодец, просто умница, ласково хвалил меня лев. Я уже почти не слышала его, пребывая в каком-то коматозном состоянии. Рука обратилась огромным горящим и пульсирующим сгустком чего-то, чем я не могла управлять, даже не могла толком ощутить бинты, которые звездный дух так бережно накладывал, еще и в горле першило. «Скажи факту, чтобы передал рыцарям, что ты ранена и вы нуждаетесь в воде и съестных припасах и одеялах», — подсказал лев, и я почти даже не поняла, что именно он сказал, лишь, едва ворочая языком, послушно повторила за ним. Факт исчез. «Карин, вы правда молодец. Немногие рунные рыцари так стоически переживают лечение, а вы еще без обезболивающего». Принялся льстить Ив. «Да-да, не видел более стойкого и смелого заклинателя, госпожа Карин», — поддакивал лев, бережно притянув меня к себе. Я оказалась между его ног, откинувшись спиной на его грудь, и пусть было тепло и вроде как даже комфортно, я все равно недовольно скривилась. «Дайдров прохвост, этот дух, ты себе слишком много позволяешь, Лаки, как только, приду в себя, получишь», язык почти не слушался, осознание начало плыть. Я должна была благодарить это тело за то, что оно не отключилось раньше, но вместо этого только сетовала на его слабость. «Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Если выберусь, безразличие и какой-то пессимистичный настрой овладели угасающим сознанием. Будете наказывать меня сколько угодно, госпожа, только поправляйтесь». Голос наглого льва доносился уже как будто из-под толщи воды. Примечание к части. Спасибо большое всем за отзывы под прошлой главой. Приключения продолжаются, и в следующей главе будет кое-что вкусное касательно этого подземелья, но, может, кто из смотрящих аниме уже знает, в чем прикол найденного копья. С нетерпением жду ваших отзывов и мнения насчет поступков Карин. Карин на лечение. Плюс 79 миллиардов 277 миллионов 579 тысяч 27 сбер. 18. Лира. Примечание к части. Как в моей голове звучит выступление Лиры. https://youtube.com/lzslz5z2. Боль не охватывала какую-то конкретную часть тела, а расплывалась жаром по нему всему, кипела пузырящейся лавой под кожей, мутила сознание, ошпаривала соднящее горло. «Мам, пожалуйста, мне так плохо». Даже не верилось, что эти слова принадлежат мне, но они резонировали со всеми моими чувствами и мольбами. Я хотела избавиться от боли, ощутить прохладу или хотя бы забвение, хоть что-нибудь, способное принести облегчение, даже кратковременное. «Прекрати сейчас же, Карин. Твоя больная сестра страдает, а ты не можешь справиться с банальной простудой. Иви, иди, Карин, я отведу Карин в ее комнату», — громыхает мужской голос. «Да как он смеет?» Я как будто заживо варилась в кипятке, все мое тело протестовало и не подчинялось командам разума, а он называет эту боль всего лишь простудой. «Да плевать мне, кто там страдает, у меня даже сестры нет. Мам, хотя бы обезболивающее, что-нибудь», — отчаянно взмолилась я, хотя уже не надеялась на какую-то помощь. «Милая, потерпи, тебе нужно поспать, и все пройдет. Ты знаешь, у нас не так много денег на лекарства, и они очень нужны, Эрин», — ласково говорила женщина, наверное, Иви. «К Кто угодно, но не моя мама. Я не помнила своей, но была уверена, что она бы так не поступила со мной. Мощная мужская тень двинулась на меня, и я была готова драться, но тело почему-то не сопротивлялось. «Больно, дайте чертово обезболивающее». Жар отступил, но вся боль перетекла в руку и пульсировала так, что аж пальцы дергались. Я ощущала бережные и нежные прикосновения, прохладную влажную ткань на лбу, но облегчения все еще не следовало. Так жаль обезболивающего. «Госпожа, вам опасно пить еще больше лекарств», — сообщил далекий голос, который я не узнавала. «Да как будто я их пила». Я не верила, не помнила, чтобы пила какие-то лекарства, и боль даже не затихала, так что не может быть. Сколько времени прошло и когда именно я проснулась, понять было невозможно. Тревожные бредовые сны, в которых я бродила по самой грани реальности, путая очередное творение фантазии с чем-то происходящим взаправду, выпили все силы и лишили всяческого шанса на адекватное восприятие времени. То, что мы находились под землей, не имея доступа к солнечному свету или вообще небу, усугубляло ситуацию с ориентированием во времени, потому сказать я ничего не могла. Даже предательски остановившиеся часы так и не продолжили свой ход, и когда я открыла глаза, понимая, что царапающая глотку жажда не очередной реалистичный сон. «Карин, как вы?» «Воды», Ив в мгновение ока оказался рядом, протягивая мне стеклянную бутыль, совершенно не похожую на ту, что имелось в моем рюкзаке. Я чуть нахмурилась и попыталась сесть, но боль тут же прострелила забинтованную руку. Голова тоже закружилась, протестуя против смены положения, но все-таки я села, игнорируя все капризы организма. Комната изменилась, то есть осталась абсолютно такой же, но по пыльному полу пролегли цепочки следов, в середине стояла лакримовая лампа, дававшая скудное, но освещение, а диван, на котором, оказывается, я лежала, от пыли был вовсе свободен, а я еще и бережно укрыта неизвестно откуда взявшимся пледом. Но воды очень хотелось. Отложив все вопросы на потом, я жадно осушила как минимум половину бутылки, прежде чем подавилась. Лев сидел на краю деревянного широкого рабочего стола, в одной рубашке и брюках, скрестив руки на груди, и насмешливо на меня смотрел. Удивительно легко вспомнились все его вольности, вчера или несколько часов назад, вот уж не знаю. «Госпожа Карин, прежде чем перейдете к наказанию, я должен вам кое-что передать», — с весьма хитрой улыбкой сообщил звездный дух, показывая мне зажатый между пальцев ключ. «Ключ Козерога, который я вчера обронила, когда защищала его». Так он тогда замешкался и чуть не стал обедом крыс, потому что наклонился за ключом. «Спасибо», — я выдохнула, передавая бутылку Иву, который поспешно забрал ее и закрыл, обеспокоенно заглядывая в мое лицо. «Да, лев просто дух, но за то, что не придется шариться за дверью в поисках ключа Козерога, я была искренне благодарна, так сильно, что почти была готова простить духу все предыдущие грешки». Всяческое самодовольство исчезло с лица Лаки, когда он услышал мой ответ, и я могла бы позлорадствовать, но не чувствовала в себе на это сил. Сон не принес никакого облегчения, только лишь усталости и различные тяжелые мысли. «Иви, кажется, мать Карин и Эрин, Джарит отец года, это я всегда знала, но чтобы так, бедная аристократическая семья, практически нищие, с больными дочерями. Эрин болела физически, а Карин сломали морально. Люди сволочи, а родные еще большие сволочи, я знала это, но так тошно мне было впервые. Из-за того, что я все больше вживалась в шкуру Карин. Из-за того, что назвалась этой Карин. Да, люди ужасны, нельзя надеяться ни на родственников, ни на друзей. Перебинтованная рука, которой я могла бы и вовсе лишиться, не укрепляя эфир тела пользователя, красноречиво напоминала о наивных мыслях. Да-да, Лукас, сильный маг, он защитит, не допустит, чтобы со мной случилось что-то, с разбегу на те же грабли. Конечно, то не его вина, он искренне попытался спасти, я видела его мельком, когда он бросился ко мне с протянутой рукой, но лишний раз убедилась, что надеяться можно лишь на себя, и убеждение Карин, что можно использовать других, мне не подходит. Проверено, и проверено весьма жестоким для меня образом.